сказал Николай Иванович, выкидывая на стол пятифранковую монету. «Je vous prie, monsieur», отсчитала продавщица карточки и сдала сдачу. «Учтивый народ! Вот за что люблю! Все, je ne prie, все, monsieur!» — восторгался Николай Иванович. «Ну, Глаша, теперь в ресторан, где тирольки с рогами? Надо же ведь где-нибудь письма-то написать. Кстати, и тиролик этих самых посмотрим». «Да уж иди, иди. Счастлив твой бог, что у меня ноги с перепугу дрожат, и я рада, радешенька, только бы мне присесть где. А то ни за что бы я не пошла ни в какой ресторан», — отвечала Глафира Семеновна. Супруги направились в Эльзас-Лотарингскую пивную.